Джанезис. Габриэль распахнул глаза. Перед ним раскинулось алое, немного сероватое небо, по которому мельтешили самолеты. Откуда в игре могли взяться самолеты? Через секунду он начал слышать различные крики людей и странный шум, напоминающий звук пиу-пиу. Парень прыжком поднялся на ноги, расправляя свой длинный плащ с капюшоном, скрывающий все его тело. Черт! Перед ним раскинулось настоящее поле боя между людьми в белых костюмах и роботами, причем размеры роботов варьировались от нормальных человеческих до гигантских. Они все пытались убить друг друга из оружия, которое стреляло лазерными лучами. Любому нормальному человеку хватило бы и одной секунды, чтобы понять, что попал он в мир Звездных войн. К счастью, парень был одним из них. Осмотрев голую, сухую землю под ногами и скалы, он пришел к выводу, что сейчас находится на планете Джанезис. Точнее, в каком-то месте в игре «Древний мир», которые очень на нее похожи. Конечно, можно было бы легко списать все на какой-нибудь флешмоб или ивент, вот только в игре не было огнестрельного оружия. Точнее, были пистолеты, но ими мог пользоваться только Леон Волк. Из дум Габриэля выдернула непонятная тревога и, следуя зову интуиции, он взлетел с помощью магии, выпустив из рук молнии. В следующую секунду прямо под его ногами пролетели лазерные снаряды, выпущенные людьми в белых доспехах. Все, кто окружал парня, застыли от удивления, включая тупоголовых роботов. «Давайте поговорим». Из-за белой маски, закрывающей все лицо, его голос был немного хриплым и даже зловещим. «Ситх!» — выкрикнуло какое-то непонятное существо с синей лазерной саблей и прыгнуло прямо на Габриэля. Парень не растерялся и рывком улетел в сторону, на землю, где после приземления от его тела прошла электрическая волна, поджарившая всех, кто стоял возле него. «Ой!» Парень озадаченно осматривал тела людей и роботов у его ног. «Я нечаянно». Габриэль говорил правду. Обычно всегда, когда он вот так падал в центр врагов, он использовал электрическое поле, чтобы нанести им урон. Делал он это настолько часто, что сейчас у него все вышло на рефлексах, можно сказать, даже легче. Парень буквально кожей чувствовал, как темный доспех, скрытый под длинным черным плащом, плотно сидит на его теле, и небольшую, но приятную щекотку при активации молнии. Непонятное зеленое существо с щупальцами вместо волоса шарашенно посмотрело на работу Габриэля, а затем перевело нечеловеческие глаза на него, после чего бросилось прямо на парня. Он выставил руку с раскрытой ладонью вперед и остановил лазерный клинок в нескольких миллиметрах от ладони с помощью телекинеза, который был подвластен в игре только ему благодаря особому классу. Инопланетянин всеми силами давил на ручку меча, стараясь преодолеть невидимую преграду, вот только получалось у него это слабенько. Парень ткнул пальцами второй руки ему в грудь, отправляя того в далекий полет, и снова чувство тревоги, благодаря которому он легко увернулся от лазерных выстрелов прыжком в сторону. В этот раз какие-то тощие роботы направили на него свое оружие, надеясь убить. Парень выхватил из ножен парные короткие мечи и легко отразил ими снаряды, после чего мгновенным рывком срубил двоим дроидам головы, а остальных поджарил молнией. «Дерьмо!» – пробубнил Габриэль, осматривая свои мечи. Парень со страхом посмотрел на трупы людей в одинаковой белой экипировке, а затем нерешительно приблизился к ним и снял с одного из них шлем. Перед его глазами лежал настоящий мертвый смуглокожий мужчина. Габриэль снял перчатку, перенеся ее в инвентарь, и прикоснулся к его лицу. Теплая, еще не остывшая кожа повергла его в шок. Таких эффектов, как, например, температура, никогда не было в игре, потому парень не думал, что разработчики вот так просто ввели такую функцию. Однако паника не продлилась долго. Он быстро взял себя в руки, вернул перчатку на место и поднялся на ноги. Неважно, играли это до сих пор или нет, он во что бы то ни стало выберется из этой заварушки и уже тогда обо всем подумает. В данной ситуации его жизнь ценнее всего. Расставив для себя приоритеты, парень вздохнул чуть свободнее. Во-первых, нужно покинуть поле боя. Полетом с использованием молнии пользоваться нельзя, потому что это может привлечь ненужное внимание. Тогда, твою мать, выкрикнул парень, заблокировав лазерный выстрел. Было глупо полагать, что ему вот так дадут спокойно подумать на поле боя. Габриэль носился между людьми в белой броне, скорее всего являющимися клонами, и роботами, которых здесь принято называть дроидами. Каждое движение черных клинков уносило с собой жизнь клона или просто отключало дроида. Вот он выпустил из рук цепную молнию, которая поразила одного дроида, после чего перекинулась на следующего, а затем и вовсе на клона. С каждым заблокированным выстрелом на мечах оставался след, который восстанавливался от магических рун, подпитываемых маной Габриэля. Да, в игре этот металл был почти неразрушим, но все же существовало несколько способов легко его сломать, потому он таки решил впихнуть в них руну восстановления. Габриэль со всей силой ударил по земле у себя под ногами, и в следующую секунду все вокруг него отлетели в разные стороны. Воспользовавшись небольшой передышкой, парень быстро осмотрелся, чтобы решить, куда бежать. Огромные танки, некоторые из которых очень напоминали ходячих пауков, самолеты в небе, разноцветные лазерные выстрелы, мельтешащие по всей территории, вот, что увидел Габриэль. Вдалеке он приметил скалы, в которых можно затеряться, потому он решил двигаться именно в ту сторону. Вот только перед ним встало три джедая, два человека и один инопланетянин, точнее, инопланетянка с красной кожей и белыми рогами, отростками, пронеслось у него в голове. Шаг, кажется, он припоминал эту особу. Ти, услышав свое имя, Тагрута явно удивилась этому, впрочем, как и ее провожатые. Возможно, у них даже вышел бы диалог, если бы они не находились на поле брани, где любое бездействие карается смертью. Снова интуитивно почувствовав опасность, парень прыгнул вперед, уворачиваясь от шального снаряда, что и послужило началу боя между джедаями и уже непростым парнем. Троица светлых быстро взяла Габриэля в кольцо, увеличивая свое преимущество. Правда, самому парню было на это плевать. Он блестяще отражал все удары джедаев, не оставляя в своей обороне ни единой лазейки. Но была одна проблема, его мечи так долго не выдержат. Пока светлые ковыряли его оборону, парень улучил лучший момент и пробил прямой удар ногой прямо в живот человеческому мужчине. Учитывая, что в этот удар он вложил магию телекинеза, тот получился не слабым. Джедай отлетел далеко назад, сметая за собой и дроидов, и клонов. От следующего взмаха световым мечом Габриэль увернулся, присев и тут же контратаковал раскрытой ладонью в живот, вложив в атаку телекинез, отчего уже третий джедай улетает прочь от силы парня. Кончик лазерного меча прошел в нескольких сантиметрах от маски парня, благо, он успел отпрыгнуть назад. В воздухе он вытянул обе руки вперед, посылая в Шаакти телекинетическую волну, однако Тагрута, в отличие от ее товарищей, лишь отступила назад на 5 шагов и плюхнулась на 5-ю точку. «Аво, вот это неожиданно», — проговорил вслух парень. «Ха-хах», — тяжело выдохнула Шаакти, заметно подрагивая от накатившей на нее волны силы. «Кто ты такой, ситх?» «Я не», но договорить он не успел, так как по нему открыли огонь дроиды. Парень отразил снаряды мечами, после чего быстро вернул их в ножны на поясе и расставил руки в стороны, куда спустя секунду прилетели световые мечи джедаев, сопровождавших Шаакти. Пару точных движений, и следующие лазерные лучи отлетели точно в их отправителей, прямо им в головы. «Вау, я и света шашками умею махать», — подумал про себя Габриэль, рассматривая новые игрушки. Он точно не знал, но наверняка это связано с тем, что он вкачивал навык владения парными мечами, благодаря чему он так легко орудует световыми мечами. Этой задержки хватило Шаакти, чтобы прийти в себя и напасть на парня с восстановленными силами. «Шаакти», — зловеще произнес Габриэль, смотря прямо ей в глаза во время клинча световых мечей. Она могла увидеть свое искаженное отражение в этой белой зеркальной маске, покрытой трещинами, которые создавали причудливые узоры. «Черт возьми, я брежу. Что ты там бормочешь?» Она откинула парня назад и снова перешла в атаку. Габриэль легко парировал ее выпады, после чего сам перешел в атаку. Бедная Тагрута еле успевала блокировать нескончаемый поток атак противника. Она не понимала, какую форму использует неизвестный в маске, такой одновременно техничный и свирепый, но в то же время терпеливый стиль боя она видит впервые. Когда оборона Шаакти уже почти сломалась под прессингом, противник неожиданно отпрыгнул назад, давая ей очередную передышку. Он скосил голову вбок и стал просто наблюдать за ходом сражения между дроидами и клонами. «Я уже должен принять это. Все выглядит слишком реально». Он спрятал руки вместе с выключенными мечами за плащ, скрывающий все его тело, а затем посмотрел вверх. Отдых не продлился для нее долго, так как неизвестный ситх снова взглянул на нее, вытянул руки вверх, обнажая свой до этого спрятанный доспех, и резко опустил их. Волна ударной силы буквально вбила магистра в землю, выбивая у нее весь воздух из легких. «Телекинетический молот», — хрипло промолвил ситх. «Черт, зачем я это сказал?» Удар был настолько сильным, что ей даже пошевелиться было больно. Шакти точно смогла бы минимизировать урон, если бы была более сосредоточенной. Она не хотела это признавать, но она расслабилась на секунду, пока пыталась проанализировать слова неизвестного. После этой атаки он поставил перед собой руку с раскрытой ладонью и дернул ее на себя. Тагрута почувствовала, как невидимая сила начала тянуть ее к нему, и в следующее мгновение уже летела прямо на него. Когда Шакти оказалась возле персоны в маске, он нанес ей мощный удар локтем в лицо, отчего она потеряла сознание. Габриэль взгромоздил тело Тагруты себе на плечо и побежал вперед, сметая взмахом свободной руки всех перед собой, в сторону десантного корабля, с которого спрыгивали клоны. Используя магию телекинеза, он оттолкнулся от земли, оставляя на своем месте огромные трещины, и взмыл в воздух. Парень влетел прямо в открытый отсек для пехотинцев и, пока два пилота не успели опомниться, сбросил на пол Шакти и с помощью телекинетической хватки выкинул одного пилота из корабля. «Увези меня отсюда как можно дальше», Габриэль включил один из мечей и направил его на Тагруту, «а иначе она умрет». Примечание к части. Примечание беты. Бета был. Примечание беты 2. Бета была. Примечание автора. Автор был. ГГ. ХТТПС Древига Глицом Опенит 1 их 0 КУФВЛ 3 СИЦКСМ Т 0 МЦ 4 МУБНСКС. Джанозис. Пленница. Ох, тяжело вздохнула женщина, открывая глаза. У нее сильно гудела голова и особенно болел нос. Причину плохого самочувствия она не знала, но как только ее глаза привыкли к яркому свету испепеляющего солнца, она увидела, что перед ней сидит темная фигура в маске. Воспоминания вмиг вернулись с такой силой, что у нее чуть не взорвалась голова, отчего женщина снова болезненно простонала. «Очнулась наконец», — проговорил Ситх. «Что тебе нужно?» Восстанавливая самообладание, спросила джедай. Только сейчас Тагрута увидела за спиной Ситха канонерку Лараты. Скорее всего, Ситх сумел каким-то образом угнать транспорт уклонов, которым не посчастливилось наткнуться на столь опасного врага. Джедай попыталась встать, однако что-то мешало ее рукам и ногам. Ей хватило секунды, чтобы понять, что она связана. «Мне много чего нужно», — Ситх выпрямился и отошел в сторону. Под своим длинным черным плащом, доходящим до самой земли, он прятал двух клонов без шлемов, которые явно находились без сознания. Каким-то образом он сумел закопать их почти целиком в землю, оставив на поверхности только головы. Он что, сидел на их головах и ждал, пока она очнется? Столь пренебрежительное отношение к пленникам и высокомерие вызвало в женщине отвращение. Как видишь, Ситх подошел к женщине и навис над ней, они живы, поэтому можешь не переживать о них, Шакти. Если канонерку смогут отследить, не поворачиваясь, Ситх указал на корабль, то они останутся в живых. Не волнуйся, я там ничего не трогал. Шакти молча слушала своего пленителя. В своем положении она ничего не могла сделать, поэтому ей нужно было дождаться возможности сбежать, а до тех пор ей необходимо как можно больше узнать о враге. Все же, если она выберется, она сможет доставить некоторую информацию о неизвестном Ситхе. Вдруг враг нагнулся к ней, а затем схватил ее за бедра и закинул к себе на плечо. От неожиданности женщина даже слегка вскрикнула. «Что ты делаешь?» Не скрывая возмущения, спросила Тагрута. «В компании красивой женщины идти гораздо веселее», как ни в чем не бывало, ответил незнакомец. Шакти не была дурой, поэтому пропустила комплимент от Ситха мимо ушей. Она смотрела на медленно удаляющийся корабль клонов. Тагруте оставалось надеяться, что солдатам хватит сил продержаться и дождаться помощи. Дуку сбежал, начал разговор джедай, «Ты и вправду думал, что твой ученик Смо?» «Ахахаха!» Ее прервал громкий смех Ситха, который из-за искажения маски звучал грозно и устрашающе. «Что смешного? Ты думаешь, граф Дуку мой ученик?» Со смешинкой в голосе проговорил неизвестный. «У меня нет учеников. Разве ты не на стороне Дуку?» Продолжала гнуть свою линию женщина. «Я на своей стороне, Шакти». Джедай сделала мысленные заметки. «Предварительно не связан с Дуку и не имеет учеников. Возможно, он совсем недавно ушел от учителя и пока еще не успел сам стать наставником, вот только его огромный уровень владения силой, а также фехтованием говорили о другом. Чтобы достичь такого, нужен не один десяток лет». Вскоре посаженный корабль превратился в маленькую черную точку на горизонте. Ситх шел не торопясь и, кажется, совсем не волнуясь о хвосте. «Что это? Проявление самоуверенности или же враг чересчур простодушен? Где мой световой меч?» Шакти начала подводить собеседника к нужной ей теме. «У меня, будешь сражаться сразу тремя мечами, у меня только две руки, и ты ими прекрасно владеешь. Конечно, для проигравшего тяжело признать мастерство врага, но Шаакти всегда могла в нужный момент поступиться гордостью. Да, замолчал на секунду Ситх, это точно, твои мечи, это ведь виброклинки, не так ли, можешь называть их так, неоднозначно ответил враг, вот только джедаю казалось, что таким образом ответ был отрицательным. Получается, его мечи сделаны из неизвестного материала, который не режет световой меч. Из такого материала могут создать дроида, и тогда джедаям будет намного тяжелее выжить на поле битвы. От таких мыслей ей стало грустно, но она старалась не поддаваться негативным эмоциям. Повисла тишина. Неизвестный шел куда-то вперед, неся на плече Тагруту. В целом, Ситх оказался довольно сговорчивым и не таким уж грубым, если опустить тот момент, что он сидел на головах клонов, живых клонов. Другой Ситх точно бы давно их убил. Она на протяжении всей дороги несколько раз тянулась к нему силой и, к своему удивлению, не чувствовала в нем какой-либо ненависти, злости, ярости и других негативных эмоций. Мало того, он казался ей обычным обывателем, который далек от познания силы. Он не кажется ей пользователем темной стороны. Настолько хорошо умеет маскироваться, если сложить все факты в единое целое, то можно предположить, что Ситх уже давно ушел в свободное плавание от учителя и сумел достичь небывалых высот самостоятельно. Но почему он все еще не нашел ученика? А почему она считает, что у него его нет? Может быть, подопечный находится на задании? Наконец она вспомнила, как враг в бою назвал ее по имени. Вероятнее всего, он узнал о ней от других, но если уж Ситх в довольно сговорчивом настроении, то почему бы не выведать еще немного информации? Мы знакомы, с чего бы? Ответил вопросом на вопрос враг. Во время битвы ты назвал мое имя. По какой-то причине Ситх ей не ответил. Она снова могла только гадать о причинах, при этом копаясь в воспоминаниях, чтобы найти там кого-то похожего на своего носильщика. Я видел будущее. Из раздумий ее вывел глухой из-за маски голос неизвестного. Твое будущее. Почему именно? Мое? Его ответ очень удивил Тагруту. Нельзя просто взять и увидеть будущее того, с кем ты не знаком. Предзнаменование обычно приходит в виде отрывков и снов, и только тех, на ком ты сосредоточен и к кому привязан. Зачем столь сильному Ситху заглядывать в ее, Шаакти, будущее? Неужели они действительно были когда-то знакомы? Так, получилось. И что ты видел? Джедай не собиралась верить словам врага, но она просто не могла не спросить об этом. Твоя смерть ждет тебя в храме джедаев на Корусканте, остановился неизвестный. Не сегодня, не завтра. Ты умрешь через несколько лет. Я говорю правду, Шаакти. Вот теперь его голос звучал очень молодо и серьезно. Кажется, он снял маску, чтобы произнести последние слова. Тагрута не ответила. Она потянулась к нему силой, чтобы проверить, лжет ли он. Но даже так ей казалось, что он действительно говорит правду. Напугали ли слова Ситха джедая? Нет, рано или поздно умирают все. Впрочем, она все равно запомнила предполагаемое место гибели. Ситх вновь продолжил идти. «Как тебя зовут?» Спустя некоторое время спросила Тагрута. «Дарт Хассан, так ты все-таки владыка Ситх?» На лице женщины появилась натянутая улыбка. С такими-то способностями он вытянул руку в сторону и выпустил из ладони огромную синюю молнию, которая приобрела очертания головы ящерицы и устремилась вперед. Это трудно отрицать, он опустил руку и молния исчезла. Показанная техника силы произвела на джедая неизгладимое впечатление. Вряд ли она сможет отразить такую молнию одним световым мечом, тут точно придется бежать или уклоняться. И, разумеется, ей стало немного страшно за себя, но она быстро подавила в себе эти чувства. Драконья молния, его голос искажался из-за надетой маски. Научить тебя? Откажусь. Хоть сила, которую он показал, и была невероятной, но неужели он и вправду думал, что это поможет ему перетянуть ее на темную сторону? Слишком уж наивно для темного владыки Ситха, если это была не шутка. Как хочешь, куда мы идем? На арену. Арену? Женщина вмиг вспомнила творящуюся там бойню, из которой ей повезло выбраться живой. Если бы не армия клонов, то она бы точно осталась там, как и многие другие ее товарищи. Арену. Зачем? Чтобы улететь. Улететь? Он уже выполнил на этой планете все, что хотел, и теперь пытается покинуть поле боя. На арене он спрятал свой корабль, для чего ему нужна она? Примерно такие вопросы крутились в голове у Тагруты. У Ситха явно имелись какие-то свои планы на джедая. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Дженезис. Ребенок. Габриэль шел и тащил на себе связанную пленницу, чья довольно соблазнительная попка маячила у его лица. Он неотвратимо держал путь вперед, не прерываясь на отдых, и спустя несколько часов ходьбы на горизонте показалась та самая арена. Во время пешего путешествия парень ничуть не устал, что несколько удивило его, но он быстро принял данный факт. А вот факт того, что он попал в мир Звездных войн, которым он не очень интересовался, его сильно удивило. Он, конечно, многое знал из этой вселенной, но по сравнению с настоящими гиками его знания – ничто. Так, например, он прекрасно помнил, что Шаакти умрет от рук Энакина. Хотел ли самопровозглашенный Дарт спасти эту женщину? Честно говоря, он не сильно об этом задумывался. До завершения войны еще нужно дожить, как для начала. В данный момент ему необходимо убраться подальше с планеты, найти безопасное место и обо всем подумать. Все произошло слишком стремительно и резко, поэтому сейчас парень действовал по инерции, полагаясь на удачу. Из всех мест на Джианазисе он выбрал арену только потому, что знал о ней по фильму, и он надеялся, что там найдется что-нибудь для него. «Твоя сила, Дарт Хассан», — заговорила пленница, — «ты мог бы направить ее в другое русло. Прости, Шаакти, но республика вряд ли меня примет», — он быстро понял, к чему клонит женщина. «Или девушка, я смогу убедить сов. Шаакти», — прервал ее Габриэль Хассан, — «я уже сказал, что я на своей стороне». Парень действительно не хотел ни к кому присоединяться. Если исходить из его скудных знаний канона, то за ниточки с обеих сторон дергает именно Палпатин, поэтому неважно, на стороне ли ты КНС или Республики, ты все равно будешь на стороне будущего императора. Как он и сказал, Дарт собирается быть на своей стороне, а именно, работать в качестве наемника. По крайней мере, это ближайшие планы. Может быть, в будущем все изменится. Но, если хочешь, ты можешь присоединиться к моей стороне. Отказываюсь, незамедлительно ответила она. Габриэль ничуть не расстроился отказу Тагруты, вот только путешествовать в ее компании по чужой вселенной ему было бы спокойнее. Впрочем, парень и сам справится на первых порах. Ситх и плененный джедай подошли к арене, вход в которую охраняли 2 джианазийца. Если бы вокруг него была просто симуляция реальности, то олимпийца ничуть не побеспокоила бы их внешность, однако все было реально, поэтому их отталкивающий вид смущал парня. Стражники навели бластеры странного вида на темную фигуру. «Я поймал джедая», хоть Габриэль ничего и не понял, но он все равно решил придерживаться своей тактики, граф Дуку сказал доставить ее на арену. Громче защелкали ходячие насекомые. «Ясно», парень наотмашь провел перед собой рукой, отправляя в полет до стены обоих стражников. Габриэль подошел к не то мертвым, не то бессознательным джианазийцам и поднял один из бластеров, покрутил его в руке, а потом закинул в инвентарь. Туда же отправился и второй. Возможно, в будущем он сможет продать где-нибудь это оружие. Ситх уверенной походкой вошел на арену. По коридорам вышел на опустевшие, если не считать трупы на некоторых сиденьях, трибуны. Одного только вида на эти трибуны было достаточно, чтобы представить, какой ужас здесь творился, а уж взглянув на саму арену, можно только в этом убедиться. Тела некогда живых гуманоидов перемешались с металлическими частями дроидов, а кровь и масло, словно краски, заканчивали натюрморт бойни. Вишенкой на всем этом великолепии были мусорщики, которые разгребали весь хлам и отвозили его куда-то. «Все должно было закончиться не так», — тихо проговорила на плече Шаакти. «Это война», — Габриэль посадил ее на более-менее чистое сиденье на трибуне. «Теперь такое будет происходить часто», и он расположился рядом с пленницей. «Республика приложит все свои силы, чтобы в будущем свести число жертв к минимуму». Она замолчала на несколько мгновений. «Я точно больше не допущу такого». «Не стоит зарекаться», — Габриэль провел рукой по маске, «сложно предугадать, что произойдет в будущем. И это мне говорит тот, кто рассказал мне, как я умру», — ухмыльнулась джедай. «Ты поймала меня», — посмотрел на нее Хассан. «Но может, теперь, когда ты узнала все, будущее изменится и ты не умрешь». «Ситх не хочет, чтобы джедай умирал?» — скептически спросила Шаакти. «Не сравнивай меня с простыми ситхами», — Габриэль перевел взгляд на арену и увидел у ее края. «Ребенок, мальчик», — уточнила девушка, посмотрев туда же. «Асила, что он здесь делает?» Габриэль встал, взял пленницу за плечи, отчего та явно опешила, и загрузил ее обратно к себе на плечо. Он чуть согнул ноги, скрываемые плащом, а затем прыгнул высоко в небо, отталкиваясь телекинезом. Благодаря ювелирному контролю Хассан приземлился прямо перед мальчиком, смягчив посадку все тем же телекинезом. Впрочем, мальчик не обратил на него никакого внимания. Он просто смотрел на шлем перед собой, который казался Габриэлю очень знакомым, но он никак не мог вспомнить, где уже видел этот самый шлем. Казалось, мальчик ушел глубоко в себя и не замечает ничего вокруг, что очень опасно. Хассан, толком и не скрываясь, приблизился к нему чуть ли не вплотную, а паренек даже бровью не повел. «Эй!» — попытался привлечь его внимание Дарт. «Мальчик!» — пацан продолжал игнорировать. «Позволь мне попробовать!» — послышался голос пленницы. «Хорошо!» — парень поставил на ноги Тагруту, которая затем присела рядом с мальчиком. Из-за связанных рук и ног она не могла толком нормально усесться и дотронуться до ребенка. Впрочем, она все равно коснулась его плеча со словами: «Малыш». Мальчик резко поднял голову и, увидев джедая, отскочил от нее назад, завалившись на спину. Его точно застало врасплох столь резкое появление двух неизвестных ему персон. «Все хорошо», — смягчила голос джедай, — «мы поможем тебе». Последние слова она проговорила неуверенно, скосив взгляд себе за плечо. Габриэль был наслышан о жестокости ситхов, но неужели она и вправду подумала, что он способен причинить ребенку вред? Такое отношение несколько оскорбило парня. «Этот шлем», — она подбородком указала на предмет у ее связанных ног, — «он важен для тебя, отец», — опустил голову мальчик. «Шлем твоего отца», — Габриэль заметил, что она рассматривает шлем немного суженными глазами. «Знакомый шлем?» — спросил Хассан. «Я не уверена, но кажется, он принадлежит Джанго Фетту». И тут в голове Дарта что-то щелкнуло. Он сразу же мысленно разукрасил этот шлем в зеленый и понял, что такой же носил Боба Фетт. Неужели этот пацан, тот самый знаменитый Боба Фетт, о котором не слышал разве что глухой? «Ты Боба, не так ли? Откуда вы меня знаете?» — с опаской задал вопрос мальчик. «Твой отец просил меня помочь тебе, если с ним что-то случится», — мгновенно сориентировался Габриэль. Пленница шокированно посмотрела на него, а у мальчика в глазах он увидел огонек надежды. Хассан не был рыцарем, он всегда старался выжимать из любой ситуации максимум выгоды, поэтому и наврал будущему охотнику за головами, чтобы втереться к нему в доверие. «Правда?» – неверяще протянул Боба. «Конечно», – кивнул Дарт. «Нам нужно убраться с этой планеты как можно быстрее. Есть какие-нибудь идеи?» «Да-да», – мальчик явно был в растерянности, а пленница буравила парня тяжелым взглядом. «Корабль моего отца должен быть в ангаре, но...» Фетт начал оглядывать арену. «Пожалуйста, помогите мне найти отца и похоронить его». «Так и сделаем». Габриэль снова схватил девушку за плечи, а затем закинул ее к себе на плечо. Боба же поднялся на ноги, взял шлем папы и направился к ближайшим трупам, осматривая их. Хассан шел позади мальчика и мониторил округу на наличие врага. У него появился реальный шанс покинуть планету, и он точно его не упустит. «Ты обманул его», — едва слышно произнесла пленница. «Почему ты так думаешь?» — так же тихо ответил ей Хассан. «Я чувствую это. Даже если я его обманул, то ему же от этого лучше. Я прослежу, чтобы он покинул планету, где клоны убивают дроидов, а дроиды – клонов, но если ты ему об этом расскажешь, то кто знает, что может произойти. Может, он даже умрет здесь». «Я знаю», — сквозь зубы процедила Шаакти. «Я не стану ему говорить». «Хорошо, Джанозис. Свалка». Мусороуборщик принес компашку к свалке дроидов неподалеку от арены. Они легко спрыгнули с него, когда большой робот развернулся назад, чтобы привести с арены еще больше частей дроидов. Конечно же, Боба сразу начал откапывать тело отца из груды только что принесенного мусора, пока Габриэль стоял рядом и наблюдал за ним, держа на плече пленницу. Габриэль испытывал смешанные чувства. Ему было жаль мальчишку. Вот так потерять горячо любимого отца не пожелаешь даже врагу. Причем, скорее всего, Джанго убили прямо на глазах сына. Война жестока, но Хассан ничего не мог с этим поделать. Хотя есть кое-что, что он мог. Хассан вытянул руку перед собой, и мусор вокруг чумазого мальчика начал подниматься в воздух. Боба застыл от столь неожиданной картины. Когда все куски дроидов, металлические запчасти и провода воспарили над головой пацана, Габриэль сжал кулак, и тогда весь мусор собрался в один круглый стальной ком, который в следующий момент улетел куда-то вдаль. Теперь перед Фиттом было только тело отца. Боба погладил его по нагруднику, прикрывая дрожащие губы другой рукой. Габриэль видел, что он хочет снова расплакаться, как тогда, когда нашел труп на арене, но пытался сдержаться. Фетт убрал руку с лица, прикусил нижнюю губу и начал расстегивать ремешки на броне. Хассана восхитила сила воли мальчика. Будь он на его месте в таком же возрасте, он бы точно лег рядом с трупом родителя и ждал своей кончины. Даже в самом детстве будущий охотник за головами показывал свою силу. Такой контакт, как Боба Фетт, точно пригодится Дарту в будущем. «Позволь мне помочь», — сказал Хассан. «Нет, я должен сделать все сам», — стоически ответил ему не по годам сильный мальчишка. «Как скажешь». Дарт отошел от Бобы подальше, чтобы не мешать ему. Он подыскал удобную груду металла, посадил на нее пленницу и сам прилег рядом с ней. Они оба молча некоторое время наблюдали, как Боба искал что-то в кучах мусора. «Ты помог расчистить тело его отца?» — прервала молчание девушка. «Да, он сильный мальчик, я верю, что он справится с утратой». На ее лице появилась грустная улыбка. «Но откуда ты знаешь Бобу?» «Я видел будущее». «И его тоже?» — уточнила Тагрута. «Да, и его тоже. И что ты видел? Он вырастет в сильного мужчину, у которого на пути будет много проблем, но он сможет с ними справиться», — туманно ответил Дарт. «Вряд ли ей понравится, что он станет охотником за головами. С твоей помощью», — она скосила на него взгляд. Габриэль тоже посмотрел на нее. Кажется, он догадывался, к чему ведет девушка, однако он не был полностью в этом уверен. Они не отводили друг от друга глаз. Дарт не мог понять, о чем она думает, поэтому он сдался первым, отвернувшись. Все же женскую логику понять мужчине невозможно. «Если она ему понадобится и он ко мне обратится, то, конечно, я ему помогу», — спустя пару секунд ответил Габриэль. «А для чего тебе нужна я? Ты моя страховка», — снова повернулся к ней Габриэль. «Если меня окружат, то я просто приставлю к твоему горлу меч и убегу с тобой. И что ты собираешься делать со мной, когда покинешь планету? Разве пленник может задавать так много вопросов?» И снова они уставились друг на друга, но на этот раз победу одержал именно Габриэль. Шиакти перевела взгляд обратно на мальчишку, который усердно копал землю оторванной рукой боевого дроида. Боба стоял возле бугорка земли, в которой были воткнуты железные части дроидов в виде букв ЙТФ. Работа мальчика была закончена, поэтому Габриэль поднялся на ноги и взгромоздил на плечо пленницу, которая, кажется, уже привыкла к этому. Он подошел к ребенку и встал рядом с ним, надеясь подобрать нужные слова для поддержки. Да, Хассан не был святым, но монстром назвать его было нельзя. «Твой отец теперь в лучшем мире, Боба», — Дарт глянул на доспехи неподалеку. «Он был выдающимся воином, которого я уважал. Стань таким же, Боба, таким же великим, как твой отец. Думаю, он бы хотел этого. Он будет мной гордиться, уверенно», — но в то же время тихо проговорил мальчик. «Хорошо», — кивнул парень. «Нам не стоит больше терять время. Где находится корабль?» «В ангаре». «Идё». «Стойте», — вмешалась в разговор Шиакти. «Улетать сегодня — плохая идея. Битва идет не только на Земле, но и в космосе». «И что ты предлагаешь?» — спросил Хассан. «Дождаться завтрашнего дня». «И где, по-твоему, мы будем ночевать?» — раздраженно спросил Габриэль. «Можно здесь, на свалке», — вместо пленницы ответил мальчик. «Сюда вряд ли кто-то придет, кроме мусороуборщиков». «На свалке?» — Габриэль осмотрел вокруг себя горы мусора, которые с каждой минутой становились все больше и больше. «Сколько сломанных дроидов еще привезут эти мусорщики?» Принимая во внимание все вышесказанное, Хассан был вынужден согласиться с доводами временных товарищей. «В космосе сейчас должно быть жарко, так что дроидам, клонам и джедаям наверняка не до свалки». «Ладно», — тяжело вздохнул парень, — «остаемся на свалке». Габриэль вернулся обратно к насиженному месту, скинул рядом с собой Шиакти и уселся рядом с ней. Возле парня расположился Боба, обхватив руками ноги. Хоть говорил он уверенно, но скрывать усталость парнишка пока не умел, поэтому по его чумазой мордашке Хассан легко догадался, что он держится из последних сил. Это и не удивительно, для него этот день, скорее всего, станет самым худшим во всей его жизни. Габриэль снял с себя длинный плащ с капюшоном и укутал им мальчика. Раз уж Дарт сразу не догадался, что Боба устал, то он должен хотя бы сейчас проявить хоть какую-то заботу. «Спасибо. Отдохни, малыш», — тепло улыбнулась мальчику Шиакти. «Почему вы связаны?» Мальчишка посмотрел на веревки на руках и ногах девушки. «Она моя пленница. Она ваша цель?» – уточнил Фетт. «Нет, подстраховка. Она джедай, поэтому она хороший пленник». «Джедай?» – с плохо скрываемой ненавистью проговорил Боба. «Моего отца убил чернокожий джедай. Вы знаете его, дитя? Путь ненависти не». «Я спросил, вы знаете его?» – не дослушал ее мальчик. Повисла напряженная тишина. Боба сжимал в руках плащ Габриэля от злости, пока Шаакти в растерянности пыталась придумать, как ему ответить. Хасан не хотел, чтобы девушка отвечала. В любом случае, при любом ответе Тагрута будет чувствовать себя виноватой. В первом случае она соврет мальчику, а во втором выдаст товарища. Дарк точно не помнил, как джедай относится к лжи во благо, и воспоминать у него не было времени. «Его зовут Мейс Винду», — ответил вместо нее Хасан. «Мейс Винду», — Фетт отчеканил каждую букву в имени, после чего улегся на землю, отвернувшись от них. Габриэль глянул на Шаакти, чтобы увидеть ее реакцию, но та лишь с трудночитаемым выражением смотрела на обломки рядом. «Ни у одного бабы сегодня тяжелый день, не так ли?» Примечание к части. «Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Дженезис. Ночные разговоры. Уже поздно», — прервал затянувшееся молчание Ситх. «Тебе нужно поспать». Шаакти взглянула на ночное небо. Время действительно было позднее, и она чувствовала себя уставшей, но были причины, почему она не ложилась спать. Дело было даже не в том, что у нее затекли конечности, и не в месте ночлега. Она просто хотела обо всем подумать. Джедай повернулась к Хасану, который крутил над раскрытой ладонью мелкий мусор, явно тем самым развлекая себя или, может, концентрируясь на чем-то. Девушка снова оглядела его с головы до пят. Короткие блондинистые волосы и острые уши, скрываемые под капюшоном, явно указывали на то, что он не человек. Под плащом он также прятал темную грозную броню из незнакомого ей материала. Если судить только по внешнему виду, то можно предположить, что неизвестный перед ней ситх, однако в то же время он отличался от них. Лично она не встречала представителей эталонных ситхов, которых без зазрения совести можно назвать владыками темной стороны. Однако девушка много о них читала в библиотеке храма. В книгах-свитках они изображены как настоящие бесчеловечные тираны, и вряд ли Дуку отличается от них, но Хасан явно был не так прост. Пленителю присуще высокомерие, но в то же время он не казался ей монстром. Довольно странный представитель лордов ситхов взял ее в плен. Она опустила взгляд на его пояс, где, по идее, должны были храниться мечи, однако их там не было, что, конечно же, очень удивило Тагруту. «Где мой световой меч?» В любом другом случае джедай непременно бы помалкивал в плену у врага, однако Дарк по какой-то причине отвечал почти на все ее вопросы. В другой ситуации она как-нибудь бы подвела разговор к ее заданному ранее вопросу, но сейчас решила спросить напрямую и увидеть его реакцию. Вместо ответа остроухий засунул руку вглубь груды металла, на которой он сидел, а затем вытащил оттуда ее световой меч. Шаакти была обескуражена действиями парня. Получается, ее меч просто выпал у него с пояса, и он решил достать его только после того, как она спросила. «А твои виброклинки?» — с опаской уточнила девушка. Хасан снова начал копаться рукой в груди мусора, после чего достал оттуда первый клинок, а затем и второй. Тагрута пребывала в смешанных чувствах. С одной стороны, ситх поступил очень опрометчиво, выкинув оружие в мусор, но с другой, может быть, он специально спрятал его туда, чтобы устроить сюрприз врагам. Она склонялась к последнему варианту, вот только такое поведение лорда ситхов все равно выбивало ее из колеи. Тагрута внимательно рассматривала мечи пленителя, которые покоились у него на коленях. Он и сам любовался ими, словно видел их впервые. Вот аккуратно погладил оружие по клинку, взял один из них, проверил на дефекты, а затем свободной рукой подкинул взятую из мусора под ногами железяку вверх и разрезал ее в воздухе, наглядно показывая джедаю остроту оружия. «Долго учился?» — спросила Шаакти, прекрасно понимая всю глупость данного вопроса. «Мы учимся всю жизнь», — туманно ответил он. Довольно мудро, с кивком приняла ответ Тагрута. Снова повисла неловкая тишина. Ночь уже давно вступила в свои права, правда Тагрута не торопилась засыпать, в отличие от бабы, который, кажется, уже успел задремать. Ей было искренне жаль мальчика. Потерять отца, убитого на твоих глазах, да потом еще и похоронить его собственными руками, явно не то, что должны переживать дети в его возрасте. Возможно, когда они покинут эту планету, она сможет убедить Хасана отпустить Бобу на Корускант, где о нем поза. Тагрута нахмурилась. Быть может, ребенка Джанга Фетта уже разыскивают. Могла ли республика назначить награду за поимку Бобы? Сын знаменитого охотника за головами представляет какую-нибудь опасность для республики? Вряд ли. Вдруг она вспомнила о предсказании Дарта. По его словам, Боба вырастет в сильного человека, но суть в другом. Каким образом он увидел и его будущее? Возможно ли, что на самом деле Хасан говорил о своей судьбе, о своем будущем, где он нашел маленького Бобу на арене, а затем при следующей их встрече он уже был тем самым сильным человеком? А что тогда с ней? Неужели Дарт присутствовал лично на Корусканте, где, опять же, по его предсказанию, должна умереть Шаакти? То есть существует вероятность, что это он ее убил? Или же Хасан пытался спасти ее? Она могла бы спросить его об этом, вот только если все-таки именно он убьет ее в будущем, то, скорее всего, Дарт соврет. Шаакти покачала головой. Все это – дело далеко идущих дней. Пока нет смысла о них думать. Она должна быть верна себе, своим идеалам и довериться силе. «Отдохни, Шаакти», – прервал молчание Ситх. «Что будешь делать ты? Охранять нас?» Шаакти положила голову на корпус дроида и попыталась заснуть. Руки и ноги ныли от веревок, поэтому сон все время ускользал от нее. Казалось, она вот-вот уснет, но затем веревки давали о себе знать. К тому же в позе, где они завязаны за спиной, не очень-то и удобно лежать, а корпус дроида слишком жесткий, однако Тагрута не жаловалась. Как бы странно это ни звучало, но ей повезло, что Дарт Хасан не был кровожадным ситхом, в ином случае она бы была уже мертва. «Что, уснуть не можешь?» – спросил пленитель. «Все нормально, ты ведь понимаешь, что я не могу тебя развязать?» «Да, хорошо, Дарт Хасан», – обратилась к нему Шаакти, – «ты видел будущее Эмиса Винду?» Вряд ли такое было возможно, но раз уж ситх сам упомянул мастера джедая, то Тагрута решила разузнать еще что-нибудь у часового. Сложно сказать, он поднял перед собой руку так, чтобы пленница могла точно рассмотреть его кисть, но я знаю только одно, он умрет страшной смертью, а затем сжал кулак, на котором появились искры молнии. Вот теперь Шаакти занервничала. Она помнила полный ненависти взгляд Бобы, когда он спрашивал об убийце отца, а теперь ситх заявляет, что конец Мииса будет страшен. И снова девушка отогнала от себя эти мысли. Предсказания бывают довольно туманными, и не все они сбываются. На все воля силы. Хасан поднялся на ноги, держа в руках световые мечи, и отошел от мусора. Он выбрался на более-менее чистый участок земли. Под шипящий звук Хасан активировал джедайские мечи, которые принадлежали ее товарищам, которых ситх легко победил. Девушка сузила глаза, чтобы уследить за каждым движением ситха. Она ничуть не сомневалась в том, что он решил потренироваться. Вжин. Хасан провел световым мечом перед собой. Вжин. Еще один обычный взмах. Если поначалу Шаакти считала, что это разминка, то спустя минут 10 она поняла, что Дарт просто валяет дурака. Он всего-навсего бесцельно махал перед собой мечами. Впрочем, чего другого она ожидала. Тагрута ведь и вправду подумала на секунду, что он начнет тренировку, и тогда она сможет поближе изучить его технику ведения боя. Хотя не сказать, что он не показал ей силу, чего стоит та же так называемая драконья молния. Тут явно нужно иметь внушительный контроль над силой, вряд ли сам граф Дуку способен на подобное. Внутреннее чутье подсказывало джедаю, что Дарт Хасан намного сильнее Тирануса, и девушка склонна была доверять этому ощущению. Ситх отключил световые мечи и посмотрел на пленницу. «Должно быть, я мешаю тебе заснуть», он подошел к ней и завалился на свое место. «Тебе скучно?» – задала самый логичный вопрос Тагрута. «Скучно?» – повесил голову Хасан. «Сколько тебе?» – толком и не подумав, выпалила девушка. «Мне, кажется, парень и сам был немного шокирован таким вопросом». «23, 23?» – скептически переспросила Тагрута. Шаакти считала, что ему может быть лет 40 или 50, но точно не меньше 30, а теперь Дарт утверждает, что ему всего лишь 23 года. Если он не врет, то постигать силу он должен был с самого детства без отдыха. Только тренировки, только практика, чтобы достичь такого высокого уровня. «Что, слишком молод?» — хмыкнул парень. «Всю свою жизнь я только и делаю, что работаю. С самого детства». Хасан снова встал и ушел куда-то вперед. Шаакти не следила за ним. Вместо этого она глубоко задумалась. Неужели его мастер нашел Хасана в раннем детстве и обучал, без отдыха, без перерыва? Она была права в своих предположениях. Тагрута посмотрела на похитителя, который в данный момент с помощью телекинеза строил что-то из мусора. Ей стало даже жаль этого парня. Кем бы ни был его мастер, он точно лишил его детства. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Дженезис. Сталагмитовый город. Когда за горизонтом появились первые лучи солнца, Габриэль застыл. Это был его первый рассвет в новом мире, и он был прекрасен. На секунду парень забыл о всех проблемах, которые дышат ему в затылок. Джедаи, дроиды и клоны могут появиться в любой момент. Несмотря на то, что всю ночь он только и делал, что страдал фигней, Хасан сохранял бдительность. В любой момент он был готов вытащить из инвентаря парные клинки и начать схватку, но в течение всей ночи их никто не побеспокоил. Только мусорщики привозили новых поломанных дроидов. Габриэль очнулся от созерцания столь прекрасного пейзажа и принялся будить временных товарищей. Сначала он подошел к спящей Шаакти. Почему-то он думал, что она проснется, когда он приблизится к ней. Девушка же джедай все-таки. Но этого не случилось. Возможно, она слишком устала, поэтому и подпустила врага так близко, либо же Хасан просто переоценивает силу. Парень толкнул девушку в плечо, отчего та вздрогнула, а затем посмотрела на него сонными глазами. Возможно, с просонья она еще не до конца контролировала себя, но на ее лице четко читалось, что она не выспалась. Хотя этого стоило ожидать, все же ночевала они на свалке, да и еще связанной. «Доброе утро», — улыбнулся ей Габриэль, чего девушка, разумеется, не увидела из-за маски. «Доброе», — кивнула ему джедай. Хасан развернулся и пошел к Бобе, который полностью укутался в черный плащ Дарта. Он точно так же несколько раз толкнул его в плечо, тем самым разбудив и его. Десятилетний пацан тоже выглядел довольно помято, но он не ныл и не возмущался из-за прерванного сна. «Доброе утро», — поприветствовал его также парень. «Доброе», — потер сонные глаза мальчишка. «Как спалось?» «Нормально», — Фет протянул Хасану плащ с капюшоном, который последний мгновенно надел. «Где, еще раз, находится твой корабль?» Габриэль вернулся обратно к девушке и уже обыденно взвалил ее на плечи. «В ангаре, в сталагмитовом городе. Ты же знаешь дорогу?» «Знаю», — кивнул мальчишка. «Тогда веди». Габриэль шел за Бобой, который шустро зашагал в сторону все той же арены, но в этот раз они миновали ее по протоптанной тропинке и направились куда-то в сторону. Через 10 минут они уже сидели в засаде, наблюдая за входом в сталагмитовый город, охраняющийся несколькими джианазийцами. Конечно, можно было легко раскидать стражу и зайти через парадную дверь, но тогда и оставшийся путь придется пробиваться силой. Габриэль ничуть не сомневался в себе, уж в новом теле, с броней и мечами он точно раскидает всех перед собой, вот только теперь он не один. Нельзя допустить того, чтобы шальной выстрел поразил пленницу или пацана. Он беспокоился о них не только по своей доброте душевной. На самом деле парень надеялся использовать их. Можно сказать, что Боба Фетт – это его долгосрочная инвестиция, ведь если в будущем он действительно станет легендарным охотником за головами, то он может пригодиться Хасану в качестве боевой единицы. Может быть, это звучит слишком уж бесчеловечно и эгоистично, однако Габриэль привык выжимать из любой ситуации максимум выгоды. Это касается и Шаакти. Иметь знакомого джедая, да еще и магистра, довольно полезно. Хасан чертовски силен, но сила игрового аватара не гарантирует того, что он никогда не попадет в плен к джедаям. И если это вдруг случится, то у него уже будет сидеть в совете чело. Тагрута, которая точно не будет торопиться с приговором о его смерти. По крайней мере на это надеялся Габриэль. Кроме того, Дарт собирался получить выкуп за девушку, чтобы временно решить проблемы с деньгами. Он мог бы продать кое-какую экипировку, но она довольно второсортна. Самый лучший лут остался у него на базе, поэтому вряд ли Хасан сможет выручить много денег с торговли. А вот получить выкуп – совсем другое дело. «Что ты задумал, Хасан?» – донесся тихий голос Тагруты. Габриэль заговорщически улыбнулся. «Если бы не маска, его лицо даже не дрогнуло бы, но, раз его хитро сощуренные глаза никто не видит, он дал свободу эмоциям, а улыбнулся он потому, что пленница ощущает, что он думает о ней, не в самом лучшем свете. Джедай явно чувствует подкрадывающиеся проблемы на пятую точку. Насколько Хассан помнил, это называется предвидением. «Я просто обдумываю планы», — как можно честнее ответил ей Ситх. «Нам нужно зайти в мой отсек в жилых помещениях», — вмешался в разговор Боба. Данное заявление застало Габриэля врасплох. Он только настроился угнать звездолет из ангара и сделать это как можно незаметнее, как теперь пацан заявляет, что им придется идти еще и в жилые районы. Раньше шансы незаметно угнать звездолет были и так маленькими, а сейчас они точно равны нулю. Зачем? Впрочем, Хассан подавил в голосе возмущение. «Там мне нужно забрать книгу», — задумался на секунду мальчик. «Отец сказал, что если с ним что-то случится, то я должен ее прочесть». Вот теперь Габриэлю не оставалось выбора, кроме как помочь Фитту. Вряд ли пацан сможет стать матерым наемником в будущем без этой книги, а ведь у Хассана были планы на его счеты. Ситх бесшумно выдохнул, прежде чем сказать: «Хорошо, но нам все равно стоит проникнуть туда без драки. Предлагаю мусоровозки», — с серьезным видом произнес мальчик. Снова, хоть Дарт и сомневался в плане мальчика, но они втроем все равно пошли искать мусорку неподалеку от арены. Вскоре им посчастливилось найти одну мусорку, на которую они втроем забрались. Точнее, это Габриэль взгромоздил к себе на второе плечо пацана и запрыгнул туда. Мусоровозка ехала медленно, поэтому радостные чувства от того, что они двигались в сторону сталагмитового города, улетучились довольно быстро, сменившись на переживания. Они заехали в город и сразу же спрыгнули с импровизированного транспорта в мусорном отсеке, где, слава богу, не воняло. Команда быстро нашла дверь и вышла в пустой коридор. Габриэль понятия не имел, куда нужно идти, поэтому он повернул голову в сторону Бобы, тем самым спрашивая его. «За мной», — махнул мальчик рукой и понесся куда-то вперед по коридору. Хассан молча последовал за ним, все так же таща на плече пленницу. Наверняка в прошлом теле он бы уже давно выдохся, но в новом он чувствовал себя прекрасно. Перед самым поворотом перед Бобой откуда-то выскочили два джианазийца с бластерами. Стража явно удивилась, увидев перед собой человеческое дитя, поэтому секундной заминки хватило Хассану, чтобы взять инициативу на себя. Коридоры были довольно узкими, из-за этого Габриэль прыгнул на стену, оттолкнулся от нее с помощью телекинеза вперед, к соседней, перепрыгивая через Фетта, а затем уже сиганул на первого джианазийца, вмазав по его уродской морде ногой. В удар он не вкладывал магии, впрочем, он все равно получился достаточно сильным, чтобы, используя лицо насекомого, прыгнуть на следующего и приземлиться уже обеими ногами тому на голову. Все произошло меньше, чем за мгновение, поэтому Боба еще пару секунд просто смотрел на вырубленных джианазийцев перед собой и недоумевал. Мастерская и чистая работа также удивила и Шакти. «Ты как, нормально?» — обратился Габриэль к пленнице. «Все нормально», — сдержанно промолвила она. «Чего застыл, Боба? Показывай дорогу». Хассан помахал рукой перед мальчишкой. «Да». Фетт вновь поспешил вперед. Габриэль не отставал от него. Странно, но по пути больше стражников не встретилось, благодаря чему они легко дошли до комнаты Бобы. Последствия войны, все боеспособные единицы направлены на битву, или что? Дарт покачал головой, отгоняя ненужные мысли. «Шлем, мне нужен шлем!» — нетерпеливо начал кричать Фетт. Габриэль вытянул перед собой руку, и на ней во вспышке появился нужный предмет. Мальчик выхватил его, а затем прижал шлем к какому-то устройству на двери, отчего та открылась. Сама по себе комната была очень пустой, создавалось такое ощущение, будто Боба и Джанго не успели как следует расположиться здесь. Особенно на это указывает одна сумка, в которой активно копался мальчишка. Минимум вещей, чтобы легче путешествовать, ничего нового. «Ее нет», — схватился за голову Фетт, отшатнувшись от сумки. За мгновение на лице ребенка пронеслись непонимание, страх и паника, а сам он заметно побледнел. Даже тупой сможет догадаться, что Боба потерял книгу. Честно говоря, Габриэлю было не холодно, не горячо от этого. Раз уж книги тут нет, значит, мальчик и без нее станет охотником за головами. «Наверное, я случайно сдал ее в библиотеку на камина». «Значит, ты найдешь ее там?» Парень дотронулся до сумки и отправил ее в инвентарь. «Идем в ангар». Команда вышла из комнаты и вновь пошла по извилистым коридорам, которые всем своим видом напоминали какой-то муравейник. Даже стены здесь были сделаны из незнакомой парню горной породы. Джиназийцы словно муравьи прорыли тоннели и создали город, вполне возможно. Через пару минут они стояли у довольно больших дверей, которые распахнулись, как только троица подошла ближе. Они чуть ли не лоб в лоб встретились с группой аборигенов, состоящих из 6 воинов. Габриэль, недолго думая, скинул с себя Шаакти, не ожидавшую такого поворота событий, отчего та охнула после приземления на пол. Хассан схватил за шкирку пацана и откинул его назад, чтобы не подставить мальчика под удар. Почему Хассан вообще напал? Никто в его команде не знает местный язык, поэтому переговоров точно не получится. Каков первый закон улиц? Если намечается драка, бей первым. Впрочем, была и другая причина. В руках Дарта появились черные клинки. Габриэль напрыгнул на группу врагов, скрестив руки, а затем на подлете резко развел их в стороны, нанося крестообразный удар. Две головы тут же отлетели с тел, а сам Хассан приземлился прямо между 4 джианазийцами. Они уже было навели на него бластеры, но Дарт вновь оказался быстрее. Габриэль крутанулся вокруг своей оси, отрезая окружившим его врагам руки. Солдаты взревели от боли, поэтому парню хватило лишь пару взмахов, чтобы убить их. По ощущениям самого Габриэля он уложил всех примерно за 2 секунды. Как же он хорош, такая сила, такая реакция, такие рефлексы, такое тело. Он точно уже привык к новому телу. Хассан снова покачал головой. Грамотный хитрец и мошенник никогда не станет упиваться собственным могуществом. Хороший мошенник выше этого. Ух, странно выдохнул Баба, отходя от мгновенной резни. Вон мой корабль. Побежал мальчик в сторону малюсенького по сравнению с другими звездолету. Габриэль подошел к Шаакти, которая явно пребывала в раздумьях после увиденного. Он подхватил ее и, как обычно, забросил на плечи. «Не больно ударилась?» – спросил Габриэль. «Все нормально», – задумчиво протянула девушка. «Понравилась моя техника?» – ухмыльнулся парень, направляясь к кораблю. «Я совру, если скажу, что это было не впечатляюще. Спасибо, у тебя быстрые рефлексы, Дарт Хассан, но и я уже давно не падаван», – спокойным голосом говорила Тагрута. «Ты напал первым, чтобы они не успели выстрелить, верно?» Это была вторая причина. Габриэль боялся, что шальной заряд бластера может ранить или даже убить кого-то из них. Чтобы минимизировать риск, Габриэль атаковал первым, не дав врагу даже и шанса выстрелить. Хотя сейчас Хассан считал, что джианазийцев было бы легче зажарить молнией. Сам-то он любил больше драться в ближнем бою, чем швыряться магией позади, вот и ринулся на врагов с мечами. «Кто знает», — туманно ответил он, входя по опустившемуся пандусу на корабль. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Джианазис. Погоня. Баба уже вовсю лихорадочно тыкал на кнопки, включая двигатели, запирая двери, врубая бортовые компьютеры и что-то дальше в этом духе. По крайней мере, Габриэль недоуменно смотрел на то, как ребенок балуется с боевым кораблем. Впрочем, появившийся шум, кажется, двигатели явно давал понять, что Фетт знает свое дело. В корабле также было одно пассажирское место, куда он посадил связанную Шаакти и пристегнул ее. Будет плохо, если при резком старте она вдруг улетит в стенку или в иллюминатор. Он надеялся, что этого не произойдет. И все же за штурвалом был 10-летний пацан, и это просто не могло не нервировать Хассана. «Малыш, ты умеешь управлять кораблем?» – обеспокоенно спросила девушка. Что ж, не он один переживал по этому поводу. «Конечно», – уверенно заявил Боба, – «отец научил меня. Может, будет лучше, если уважаемый Дарт Хассан поведет?» Габриэль резко обернулся к ней. «Да он в жизни в космос не летал. Откуда у него вообще могут взяться навыки пилота? Все эти непонятные кнопки по всему кораблю, рычаги, компьютеры и другие странные штуки, он впервые видит такое. Точнее, он впервые видит чертов космический корабль. Разумеется, он не умеет водить. Может, порулить еще сможет, но это максимум. Просто поворачивать штурвал и все, так ведь?» А вот тут Габриэль лоханулся. Он настолько сильно сосредоточился на том, чтобы найти корабль, покинуть планету и быстрее заработать, что вовсе не подумал о пилоте. «Серьезно? Пацан сможет хотя бы оторвать от земли эту колымагу? Боба, ты точно справишься?» Голос парня тоже звучал неуверенно. «Справлюсь». Шаакти напуганно посмотрела на Хассана, и последний ее прекрасно понимал. Он и сам был напуган, но из-за маски она этого не видела. Габриэль встал позади ее спинки кресла и обнял за плечи, хотя он скорее держал ее, а не обнимал. «Я хотя бы помру в компании такой красавицы», — от волнения пробормотал Габриэль. Джедай запрокинула голову назад, чтобы посмотреть на парня удивленными глазами. Длилось это недолго, вскоре она слегка склонила голову в бок, а в ее взгляде легко читалось. «Ты серьезно?» К этому времени Фет полностью подготовил корабль для полета и наконец оторвался от земли. Если бы не иллюминатор, то Габриэль не заметил движения корабля. На удивление парня все произошло очень легко и даже мягко. Они беспрепятственно вылетели из ангара и устремились к небесам, чтобы через пару минут резко изменить курс вниз, из-за чего Габриэль чуть было не улетел назад. «Что случилось?» – озабоченно спросил Хассан. «Нас преследуют». «Что?» И парень, и мальчик начали волноваться из-за преследователя. Шакти тоже заметно занервничала. «Если поймать корабль не удастся, то маленькую команду точно расстреляют, и тогда погибнет и джедай. Умереть от рук союзника, как сказал бы один интриган, иронично. Ты сможешь его сбить?» Впрочем, Хассан быстро справился с паникой. «Нет, у раба один недостаточно вооружения, чтобы сбить истребитель. ТЦ», недовольно цыкнул языком он. «Ладно,